Глава 10. О взламывании ларцов. Чтобы уберечься от мелких воров, которые взламывают ларцы, шарят по мешкам и вскрывают сундуки, считают необходимым обвязывать все эти вещи веревками и бичевыми, ставить крепкие засовы и замки. И мир обычно называет это мудростью. Однако, если придет большой вор, то он, взвалив на себя сундук, подхватив ларец и положив на плечо мешок, убежит со всем этим, опасаясь только, чтобы веревки и бичевы, засовы и замки не оказались непрочными. В таком случае, разве то, что прежде называли мудростью, не окажется лишь собиранием добра для большого вора? Поэтому попытаюсь разобраться в этом. Среди тех, кого мир называет умными, есть ли такие, которые не собирают добра для большого вора? А среди тех, кого называют совершенно мудрыми, есть ли такие, которые не охраняют великих воров? Как узнать, так ли это? В прежние времена в государстве Ци жители соседних поселений могли видеть друг друга и слышать пение петухов, лай собак друг у друга. На пространстве в 2 с лишним тысячи квадратных ли ставили сети и селки, обрабатывали землю сохами и мотыгами. В пределах 4 границ при постройке храма предков правителя и алтарей духов земли и урожая, в управлении любым уголком страны, во всем этом разве не соблюдались правила, установленные совершенно мудрыми? И все-таки однажды Тянь Чэньцзы убил правителя Ци и присвоил себе его страну. Но разве он украл только страну? Вместе со страной он украл ее священные и мудрые правила. И поэтому, хотя Тянь Чэньцзы прослыл как вор и разбойник, он жил в таком же покое, как Яо и Шунь. Малые государства не осмеливались его порицать, а большие — наказывать, и в течение 12 поколений его потомки владели Ци. В таком случае разве не для того он украл государство Ци, его священные и мудрые правила, чтобы сохранить свою воровскую и разбойничью суть? Попытаюсь разобраться и в этом. Среди тех, кого мир называет самыми умными, есть ли такие, которые не собирают добра для большого вора? А среди тех, кого называют совершенно мудрыми, есть ли такие, которые не охраняют больших воров? Как узнать, так ли это? В прежние времена был обезглавлен Гуань Лун Фэн, разрезан Бигань, разорван колесницами Чан Хун и сгноен у Цзисюй. Все 4 были мудрыми и благородными людьми, и все же не избежали смертной казни. В связи с этим сподручный разбойника Джи спросил у него, есть ли у разбойника свое дао. «Разве можно найти такое место, где бы не было дао?» — ответил Джи. «Чутьем угадать, где в доме спрятаны ценности — это мудрость. Войти туда первым — это храбрость, а выйти последним — это чувство долга. Знать, возможно ли нападение — это умение, разделить добычу поровну — это чувство братства. В Поднебесной еще не было такого человека, который смог бы стать большим разбойником, не обладая сполна этими 5 качествами».